Глава вторая. Я прикрыла веки и медленно выдула воздух из легких через губы трубочкой. А незнакомец-то с юмором, оказывается. Вот только мне сейчас конкретно вообще не до веселья. У меня тут дочь в реанимации, если он не заметил. Так, стоп. Откуда вы знаете, как меня зовут? Я вам не говорила. Я инстинктивно подалась назад, оттопырила задницу, чтобы вывернуться из-под его рук. Вы кто? Старый знакомый твоего папочки. Где-то под ложечкой противно засосало. Папочка, значит, опять объявился. Только в этот раз не сам, прихвостня своего отправил. Убери от меня свои лапы, гад! Я рванулась от него, зашипев, как кошка в полголоса. Вывернулась, отскочила. И только еще больше разозлилась, потому что он улыбался, ухмылялся, как хищник, который играет со своей добычей, понимает прекрасно, что она от него не денется уже никуда. В голове опять противно зазвенело от нервов. Сволочь! Я бы с удовольствием вцепилась в его холеное горбоносое лицо ногтями. Но так вести себя в больнице недопустимо. Общественное место все ж. На нас и так уже поглядывали косо. Можешь возвращаться к своему хозяину. Ненависть просто хлестала из меня через край. Передай ему, что мое решение не изменилось. Я его не знала и знать не хочу. И внучку он не увидит. «Так, девочка с отеком квинки, чья?» Из реанимации выскочил тот же врач, что уносил мою Зойку. «Я! Моя!» Я бросилась к нему, сразу же забыв про кавказца. «Как она?» «Так, вы мама? Документы нужны, оформитесь, как положено». Я впитывала каждое слово, только что за руки его не хватало. «Отек мы снимаем, состояние стабилизируется. У нее такое в первый раз?» «Нет». Я закусила губы и замотала головой. «Нет, это рецидив». «Тогда будем оставлять под наблюдением на несколько дней», – припечатал врач. «Будем делать дополнительные анализы. Вы аллерген знаете? На что реакция?» «Нет, по прежним анализам не выявили. Мы не знаем, на что Зоя реагирует. Мне отчаянно хотелось реветь. А можно мне с ней остаться?» «Нет, в реанимацию вам нельзя». Я взвыла почти в голос. «Да не переживайте. Сделаем анализы, разберемся. У нас хорошая больница, хорошо кормят. Зато поймем, на что организм дает реакцию». Я понимала, что он прав. Я билась над тем, чтобы разобраться во всем этом давно, но ни в одной клинике результатов не было, даже в платных. Но как же моя Зои совсем одна останется? «Док!» Кавказец вдруг оттеснил меня в сторону, выступив вперед. Вынул из кармана 5000-ую купюру и обернул ею картонку визитной карточки. Запихнул ее в нагрудный карман врача. «Сделайте все по красоте, ладно? Я не обижу». «А вы?» – врач растерялся. «Я муж», – кавказец кивнул на меня, пока я ловила воздух ртом от такой наглости. «Если что надо будет или с дочкой что, набирайте меня». «Хорошо, да». «Давай». Мужчины пожали друг другу руки и меня подхватили под локоть. Подтолкнули в сторону, уводя от двери, за которой осталась моя девочка. «Пусти!» – я подпрыгнула, дергая рукой. «Что ты делаешь? Какое ты право имеешь?» «Дочку оформляй, бешеная», — негромко сказал мне кавказец, подводя к окошку регистратуры. «И не ори, раздражаешь». Я задохнулась от бешенства. «Да что он себе позволяет вообще? Хам! Тогда исчезни отсюда, муж!» Ядовито бросила я ему, доставая документы Зойки из сумочки. «И раздражаться перестанешь сразу». В темных глазах мужчины зажглись огоньки злости, и я с удовольствием отвернулась к окошечку. «Так-то!» Тоже мне раскомандовался тут муж. Никто его вообще не просил помогать, если что. И с врачами я договориться сама в состоянии. Оформление документов заняло минут 20. И когда я закончила, противного кавказца уже нигде не было. Я специально все осмотрела, весь холл приемного покоя больницы. И облегченный вздох удержать не вышло. Хорошо, что он исчез. Как бы я ни огрызалась на него, его слова, что он от отца, меня порядком испугали. Своего папочку я помнила. Он появился, когда мне было 18, как раз после гибели мамы. Появился и заявил, что я должна уехать с ним в республику, в горы. Якобы он будет обо мне заботиться, будет обеспечивать, найдет мне мужа. Даже после стольких лет я все равно возмущенно фыркнула. Папочка тоже мне. Я знала, что мой отец кавказец. Мама рассказывала. Но для меня это ровным счетом ничего не значило. Я выросла в Подмосковье. А смешанная кровь только придала мне яркости во внешности, не испортив натурального блонда. В общем, отказалась я с ним ехать. И после рождения Зойки, когда он появился с обвинениями, выставила его повторно. Кто бы говорил о неподобающем поведении? Бросить беременную женщину только за то, что она нечистых кровей. Да он никогда не был в моих глазах настоящим мужчиной. Так, писюносец, как и Зойкин отец, в принципе, тоже таким же оказался. Я тряхнула головой. Хватит. Я посмотрела на двери реанимации. Нет, не пустят. Сидеть тут в холле, конечно, можно, но смысл? Надо ехать домой. Собрать Зойке вещички. Когда ее переведут в обычную палату, нужно будет помыть ее и переодеть. Туда-то мне будет уже можно приходить. Я поднялась, списала со стенда все нужные номера телефонов и вышла на улицу. Каждый шаг давался с трудом. Сердце рвалось обратно к дочке. И на глаза набежали слезы. Хорошо, что мы успели. Как же хорошо. Ведь я могла ее потерять сегодня. Остаться одной. Соленые капли на щеках были горячими. Текли, застилали дневной свет. Смазывали зрение, растворяя все впереди. Я вышла на парковку. Там за ней была стоянка такси. Пусть придется заплатить за поездку в час пик. На общественном транспорте я в таком состоянии ехать просто не способна. Я достала платок и высморкалась. Ладно, пора брать себя в руки. Хорошо, что все так, в общем-то. Воздух с шумом вырвался из груди. Все будет хорошо, Марьяш, иначе и быть не может. Крупная мужская фигура заступила мне дорогу. Вынудила вскинуть голову в испуге. Но он сразу же сменился злостью. «Значит, с первого раза ты не понимаешь, да, горбоносый?»